Глава 11. Его рука скользит под тонкую ткань моей пижамы, касается кожи на талии. Я вздрагиваю от прикосновения. Его ладонь горячая и шершавая. Он замирает на одном участке. «Смотри на меня», — говорит тихо. Медленно распахиваю веки, сталкиваю его с темными глазами. В них желание, но и что-то еще. Он следит за каждой моей реакцией, как кукловод, тщательно изучающий движения куклы. «Если будет больно, скажи», — произносит он, целуя уголок моих губ. «Я постараюсь быть осторожным». Его рука медленно поднимается выше, касается ребер. Большой палец проводит по коже, рисует круги. Я невольно выгибаюсь. «Вот так», — одобрительно шепчет он. «Не сдерживайся. Я хочу слышать каждый твой вдох». Он стягивает с меня пижаму. Медленно, давая время привыкнуть. Я лежу под ним почти обнаженная, и хочется спрятаться, накрыться, исчезнуть. Но он не дает. Держит мои руки над головой и ладонью. «Не прячься от меня», — говорит жестко. «Ты красивая, Марьям. Очень красивая». Его взгляд скользит по мне, и под этим взглядом я чувствую жар. Он наклоняется, целует шею, спускается ниже. Его губы оставляют горящий след на коже. Я сжимаю пальцы в кулаки, пытаясь удержать какой-то контроль над собой, но он методично разрушает все барьеры. Медленно, терпеливо и настойчиво. Его рука скользит ниже, туда, где я никому не позволяла касаться. Я непроизвольно сжимаюсь. «Расслабься». Его голос звучит успокаивающе, хотя в нем все еще слышна та хищная нотка. «Доверься мне». Он целует меня снова, долго, глубоко, отвлекая от страха. И когда его пальцы касаются меня там, я вскрикиваю в его губы. «Тихо», — шепчет он. «Все хорошо. Я просто готовлю тебя». Он делает что-то еще, от чего внутри начинает разгораться странное тепло. Непонятное, пугающее и приятное одновременно. Его пальцы двигаются уверенно, словно он знает мое тело лучше, чем я сама. Я выдыхаю в воздух. Из моего рта непроизвольно вырываются стоны. Мне не хватает воздуха. Сердце барабанит в груди, как сумасшедшее. Его запах проникает в меня. Его вкус, тепло кожи. Я непроизвольно проникаюсь всем. Кожа будто наэлектризовывается. «Арслан!» — выдыхаю я, не понимая, что со мной происходит. «Вот так!» — он целует мою шею. «Говори мое имя. Я хочу слышать его с твоих губ». Он продолжает ласкать меня, и я чувствую, как тело предательски отзывается. Напряжение растет где-то внутри, накатывает волнами. Я цепляюсь за его плечи, не зная, что делать с этим чувством. «Ну же, Марьям, хочу видеть, как ты кончишь». Я выдыхаю, пытаясь сдержаться, но в итоге вскрикиваю. Выгибаюсь, вцепляясь в него. Волна накатывает с головой, уносит куда-то, где нет страха, только это новое острое ощущение. Он ждет, пока я отдышусь. Целует мой лоб, виски, губы. Он везде. Руки, губы, язык. Он пометил меня собой. «Хорошая девочка», — шепчет. «Теперь ты готова». Он раздвигает мои ноги. Я чувствую его твердого и горячего. Инстинктивно пытаюсь закрыться, но он разводит мои бедра шире. «Смотри на меня», командует. Встречаюсь с его взглядом. В нем темный огонь, а я еще не отошла от неги, в которую он умело меня окунул. «Будет больно», — честно говорит он. «Но только в первый раз. Потом... потом ты будешь просить меня об этом». Он входит медленно, давая мне время привыкнуть. Я чувствую давление, растяжение, а потом резкую боль. Вскрикиваю, пытаясь отодвинуться, но он крепко держит меня за бедра. «Тихо», — шепчет, замирая. «Потерпи немного. Самое страшное позади». Слезы наворачиваются на глаза. Он наклоняется, целует их, слизывает с ресниц. «Прости», — неожиданно говорит. «Знаю, что больно, но это пройдет». Он начинает двигаться. Медленно, осторожно. Боль постепенно отступает, уступая место другому ощущению. Странной полноте, близости, которой я никогда прежде не испытывала. «Арслан!» — шепчу я, не зная, что еще сказать. Его движение становится быстрее и жестче. Он больше не сдерживается. Я чувствую его силу, власть, которую он имеет надо мной сейчас. И до меня неожиданно доходит, что это не так страшно, как я думала. Он целует меня, проникая языком в рот в такт своим движением. Одной рукой он зарывается в мои волосы, другой сжимает бедро. Он полностью поглощен мной, а я им. Наконец он застывает, его тело напрягается. Я слышу, как он выдыхает мое имя, хрипло, почти стоном. Потом обмякает, опускается на меня, тяжело дыша. Мы лежим так несколько минут. Я чувствую его вес, его дыхание на своей шее, биение его сердца. Он все еще внутри меня. Наконец он приподнимается, смотрит на меня, проводит пальцами по моим губам. «Теперь ты действительно моя», — говорит с удовлетворением. «Полностью». Он выходит из меня, и я морщусь от дискомфорта. Он замечает. «Полежи», — говорит, вставая. «Сейчас». Он уходит в ванную, возвращается с влажным полотенцем. Садится рядом, осторожно промакивает между моих ног. Я вижу кровь на белой ткани и отворачиваюсь. «Не стыдись», — говорит он. «Это нормально. Ты была девственницей. Теперь нет». Он убирает полотенце, ложится рядом, притягивает меня к себе. Я оказываюсь у него на груди. «Спи», — командует он, целуя меня в макушку. «Завтра у тебя много дел». Я закрываю глаза. Все тело болит, между ног жжет. Но его рука медленно и успокаивающе гладит меня по спине. И, как ни странно, я засыпаю. В объятиях мужчины, которого боялась больше всего на свете, и который теперь знает меня так, как не знал никто, и о котором, как потом окажется, совсем ничего не знаю я.